Глава 8. 1714 год, октябрь, 28. Керчь, Молдавия, Москва. Керчь. Старый город. Древний. За последние полтора десятилетия он расцвел и преобразился невероятно. Мощная крепость, окруженная системой башенных фортов и прикрытая с моря двумя могучими овальными, казалась неприступной. Городская застройка обновилась и радовала глаз ровными рядами черепицы. В порту стояли корабли, много кораблей. Да не на рейде, а у массивных каменных причалов. Набережная, пляж, а в стороне шло строительство церкви, большой, высокой и красивой, на горе. Да и вообще весь вид этой местности навязчиво говорил, нет, прямо-таки вопил о поистине колоссальных деньгах, вложенных сюда. Меньшиков стоял на балконе своего дворца и улыбался, осматривая окрестности. Да, у него больше не оставалось ни наследников, ни возможности их завести. Но он как-то переборол в себе уныние и решил остаться в истории кем-то значимым, кем-то узнаваемым, и старался оставить после себя нечто грандиозное. Чуть в стороне начали строить мост на ту сторону пролива. Здоровенный, с массивными каменными быками и большими пролетами, перекрытыми железными фермами. И не абы какой, разводной, чтобы корабли с высокими мачтами могли проходить дальше в Азовское море. Долго, дорого, но у него к рукам после Бременфердена прилипло столько денег, что герцог Мекленбурга этого и не замечал. «Александр Данилович», — произнес почти бесшумно вошедший слуга, — «они пришли». Его появление было настолько внезапным, что герцог даже невольно вздрогнул, скосился на него, выдавил из себя улыбку и ответил: «Хорошо, зови». Где-то через минуту зашла депутация черкесов. Все подтянутые, жилистые, строгие, серьезные лица, аккуратно постриженные бороды, седые в основном. Сюда явились, конечно, не аксакалы, но весьма уважаемые в их среде люди. Специально выбранные для переговоров, хотя парочка явно были в немалых годах. Однако горделивую выправку держали даже они. «Проходите, присаживайтесь», — сказал Меньшиков и направился к своему месту, постукивая деревянным протезом о красивую плитку пола. Изящную, просто удивительную. Ему ее из Ирана по случаю привезли. Да и вообще дворец отделывали именно иранские мастера, что сказалось на убранстве, вызывая немалый диссонанс из-за сочетания с архитектурой, вполне обычной для Европы. Черкесы пришли не просто так. Алексей уже который год активно подтягивал их к разным выгодным проектам. Когда воевал с османами, именно черкесы наравне с казаками составляли костяк экипажей пиратских кораблей, выпущенных русским правительством. Каперских, если быть точным. Заработали на этом очень приличные деньги. Ведь правительство России выкупало их улов. Тот, что им самим был не нужен. Так-то часть ткани и прочего они забрали домой. Потом была война со шведами, и опять подтянули черкесов, которые вместе с союзными татарами выводили местное население из Ливонии. Со всем скарбом и движимым имуществом, вдумчиво и тщательно. До такой степени, что уже через год в Ливонии вне городских стен найти человека было очень сложно. И опять они хорошо заработали, очень хорошо. Дальше вот так массово их никуда больше не приглашали, но с ними постоянно работали. и постоянно вербовали на всякие дела у, так сказать, дальних берегов. За хорошие деньги их набирали в отряды охранения всяких торговых факторий и прочее. Так что жить можно было. И неплохо жить. Кроме того, царевич в общении с черкесами непрерывно подчеркивал, его род по матери из них. А начальник его охраны и особо приближенный к нему человек, грозный Герасим, был женат на весьма родовитой черкешенке. Более того, среди лейб-кирасир на 500 бойцов 62 были именно выходцами из черкесов. И торговлю нормальную вели. И вообще работали. Спокойно, вдумчиво, рационально. Как и со многими другими малыми народами вроде калмыков, башкир и так далее. В том числе и в плане миссионерской деятельности. Там же был своего рода бардак в этом плане. Крещенные еще в период господства Византии, они сохраняли во многом свои традиционные обычаи с небольшим налетом христианства, а позже к этому налету добавились и элементы ислама. Так что старейшины вполне благодушно отнеслись к осторожному миссионерству, особенно на фоне возросшего уровня жизни. Вот по совокупности причин черкесы и дозрели. И пришли договариваться о переходе в подданство. Предварительно. К старшему чину государеву в этих краях, к Меньшикову. А тот и рад стараться. Ведь если все срастется, то в памяти потомков он останется как человек, который привел большую область подданства России. Интересную и полезную. И он прекрасно знал, остальные народы Северного Кавказа очень пристально смотрели на то, что происходит. Так что в перспективе вся серая зона от границы России до Кавказского хребта может добровольно перейти в подданство. Придется попотеть, договариваясь. Но почему нет? Жажда оставить свой след в истории горела в герцоге особенно ярко и толкала на дела, которыми бы в былые годы он пренебрег. Семье-то и наследникам от такого вряд ли стало бы сильно ладно. Теперь же мир поменялся. В первую очередь, его собственный. Австрийский разъезд на рысях продвигался вперед, прощупывая округу. По слухам, где-то тут недалеко должен находиться крупный отряд молдаван. И командование опасалось внезапного его появления на флангах или, упаси Боже, в тылах. Крупные силы болгар австрийцы зажали у Дуная и теперь боялись ненужных осложнений. Вот и отправили разъезды вглубь. Небольшой холм. Мгновение, и из-за него показались карабинеры. Русские карабинеры, которые сходу стали разворачиваться в боевой порядок. Командир австрийского разъезда даже толком сообразить не успел и разобраться в ситуации. Вон, 500 шагов, и перед ним какие-то всадники, явно враждебно настроенные, притом немного, во всяком случае не больше их самих или сопоставимо. Да, форма издали похожа на русскую, но мало ли. Может, те поставили ее или местные для устрашения пошили. Ну и вообще, командир уже привык к тому, что местные при достаточно решительной атаке бегут, не имея должной выучки с дисциплиной. Несколько коротких команд, и австрийские драгуны ринулись в бой. Тем более, что карабинеры не стали разгоняться для шибки, а вроде как замешкались. Секунда, вторая, третья, расстояние стремительно сокращалось, 200 шагов. И тут карабинеры открыли огонь из своих карабинов. Казалось бы, очень далеко, но результат... Командир-драгун аж опешил. То слева, то справа от него падали люди, его люди. Как это было возможно с такой дистанции? И как же часто, как же много русские стреляли! Быстро! Слишком быстро! Невероятно быстро! Всего каких-то 10 секунд спустя от разъезда в почти сотню человек не осталось и двух третей. Да и те, кто находился в седле, частью оказались ранены. Карабинеры же, расстреляв барабаны своих нарезных карабинов, выхватили палаши и ринулись в атаку, аккуратно, совершенно деморализованных австрийцев, сверкая на солнце не только сталью клинков, но и шлемов с легкими полукирасами. Свалки не получилось. Драгуны развернулись как один и дали стрекача. Причем командир внезапно для себя оказался лидером этого отступления. Началось преследование. Немного, всего версту. Да и сильно не налегали, так, скорее прогоняли. И тут за очередным поворотом вся эта кавалькада выскочила на полкулан. Самый обыкновенный, человек в 500, который был выдвинут для прикрытия этого фланга. Их командир сориентировался почти мгновенно и, видя бедственное положение своих, стал строить бойцов для атаки. Карабинеры же остановились, подхватили карабины и принялись их перезаряжать. Курок на полу взвод, скобу от себя, стопор повернуть за ушки до щелчка и выдвинуть. Раз! И барабан легко выскочил на ладонь. Его закинули в подсумок, взяли оттуда снаряженный. Поставили на место, задвинули стопор, выступавший осью. Закрутили его и потянули скобу на себя, приводя оружие в боевую готовность. Уланы тем временем двинулись вперед, поначалу шагом. Затем, пропустив своих драгун, перешли на легкую рысь, стараясь при всем этом сохранить равнение. 200 шагов. И вновь русские открыли огонь из своих карабинов, куда более губительный, чем прежде, из-за большей плотности неприятеля. Промахнуться было сложнее. Быстро отстрелялись, немало деморализовав улан и сбив их темп, но палашей не выхватывали. Вместо них потянули за револьверами. Отправленный сюда экспедиционный корпус был вооружен всем самым лучшим. Вся армия еще не перевооружилась даже близко, а эти, выступая своеобразной витриной России, оказались упакованы по полной программе, ради чего выгребли все подчистую. Так вот, выхватили они револьверы и дали ходу, отвернув назад и пришпорили коней. Натурально, как в той знаменитой песне про восставшее еврейское казачество. Сделали при этом по паре выстрелов наобум в улан, когда те слишком приблизились. Но те окончательно сбились с атаки, рассеялись и особо не усердствовали в преследовании. Слишком уж жестко и неприятно по ним приложились из нарезных карабинов. Да и, положа руку на сердце, догнать карабинеров не могли. Слишком уж хороший у них оказался конский состав. Русские же, оторвавшись где-то на 400 шагов, остановились и принялись снова свои бабахи перезаряжать. Быстро так, ловко, раз-раз и готово. А потом, к пущему удивлению австрийцев, они пошли на них в атаку. Сблизились на рысях, остановились в шагах в 200 и вновь начали стрелять, только уже без спешки и суеты, стараясь выцеливать улан. Те отреагировали ожидаемо, сорвались и поскакали на обидчиков. Но карабинеры опять отвернули и, пришпорив коней, откатились. Хороших таких коней, отличных, можно сказать. Для австрийских улан непостижимая роскошь. Снова оторвались, снова перезарядились и снова пошли в атаку с карабинами в руках. И тут уланы дрогнули, просто психологически не выдержав весьма существенных потерь и всей этой ситуации, безусловно, дурной. Их можно было понять, ведь за несколько минут боя им из 500 человек больше сотни условно ссадили с коней, и все парировать это не было технически возможно. Вот и начали отступать энергично, вслед за драгунами, наблюдавшими издалека за действом и давшим ход первыми. У австрийских командиров все происходящее просто в голове не укладывалось. Один эскадрон русских сумел сначала их разогнать, а потом и с уланами подраться. И не только вышел победителем из схватки, но и вообще без потерь. Это было странно, это было страшно, даже ужасно. Они ведь осознали, что, судя по выучке, вооружению и качеству конского состава, перед ними не переодетые местные, а регулярные войска России. Той самой, про которую уже с войны за испанское наследство ходят слухи один дурнее другого. А уж после того, как она практически самолично разгромила и осман, и поляков, и подавно. Впрочем, карабинеры не стали преследовать австрийцев слишком долго. Только так, немного, из вежливости. Как там сложится, неясно. А у них особо и стрелять нечем. Практически весь их стандартный боекомплект из 4 барабанов улетел. Теперь оставалось только садиться где-нибудь в тихой, спокойной обстановке и снаряжать стреляные барабаны. «Русские?» — хмуро переспросил генерал. «Так точно. Эскадрон русских карабинеров». «Всего эскадрон? И вы с ними не справились?» «У них новое оружие и отличные лошади. Их не догнать, и они много и метко стреляют. У нас огромные потери, люди подавлены». «Что за оружие?» Еще сильнее нахмурился генерал. «Мы не знаем. Оно может сделать 5 выстрелов очень быстро, потом перезарядка достаточно быстрая, и снова могут стрелять. Судя по дальности и точности огня, оружие нарезное». «Русские. Да еще с новым скорострельным нарезным оружием. Этого нам еще не хватало». «К ним надо выслать людей на переговоры», — заметил его адъютант. «Это еще зачем?» «Уверен, что это все просто недоразумение. Мы с Россией не воюем. И если из-за этой неприятности начнется война, император нас сурово покарает». «Неприятности?» — вспылил командир Улан. «Да только у меня 150 убитыми и ранеными!» «Уверяю вас, если Россия вступит в войну, убитых и раненых будет намного больше», — холодно произнес адъютант. Генерал что-то хотел ответить, но сдержался. Парень был из очень влиятельного рода и просто при нем проходил, как бы это мягче выразиться, практику. Порох нюхал издалека. Но еще полгода назад он находился в Вене и крутился на самом верху. Да и сейчас его родственники взяли корпус под свою опеку и помогали весьма существенно. Так что игнорировать его слова, тем более в таком деле, было чревато. В это же самое время, недалеко от Москвы, происходило маленькое чудо, на которое приехали поглазеть очень многие. Не полгорода, конечно, но 10 000 здесь точно собралось, включая гостей столицы из самых разных мест и стран. Вон, в удалении стояли за ограждением из сотрудников полиции. Совсем юный паренек выдохнул и, подпалив фитили, рычажком опустил кожух спиртовой горелки. Так, чтобы ветер на них не дул прямо, а воздух забирался снизу, усиливая тягу и интенсивность огня. Большой купол тряпичного шара колыхался над ним, пугая и завораживая одновременно. Шелковая ткань. С ней нужно было обходиться очень осторожно, так как огня она боялась, чрезвычайно. Именно поэтому первичный надув делали не горелкой, а специальной печкой вроде походной, только хитрее и крупнее. Боковые трубы булерьяна сверху сводились в одну с помощью насадки, а на нее уже надевали кожух для подачи горячего воздуха в шар. Надували долго, во всяком случае для Саньки это время тянулось целую вечность. Сначала ничего не происходило, но потом ткань стала легонько колебаться, вспухать, приподниматься. Печка, как воздушный насос, работала терпимо. Доработанная, разумеется. С большой интенсивностью горения и множеством труб, причем удлиненных снизу насадками так, чтобы забирали именно холодный воздух, игнорируя его прогрев у самой печи. Наконец, шар оторвался от земли под всеобщее ликование толпы. Еще в сущности ничего не произошло, а они вон как взревели. Продули его еще немного, и теперь наступил черед паренька. Минуту ничего не происходило. Две. Наконец, корзина, в которой Санька сидел, покачнулась. Еще раз, еще, и оторвалась от земли. А дядька Федот отпустил стопор, позволив барабану с веревкой разматываться. Той, что воздушный шар был привязан к тяжелому фургону, чтобы ветром куда ни снесло. 10 минут, 15, и корзину дернуло, а подъем прекратился. Вся длина веревки в 60 саженей оказалась выбрана. Снизу донеслись крики, рев, ликование. Санька же туда не смотрел. Он наслаждался видом, который перед ним открылся. Вся Москва и ее окрестности были как на ладони. Да и расположенный неподалеку Воробьевский дворец оказался ниже. Немного, но ниже. «Славная штука вышла», — произнес глава генштаба Яков Федорович Долгоруков. «Это же теперь, ежели у корпуса будет такая, он как далеко сможет обозревать округу?» «На неполных 2 дня пути обычным маршем», — произнес Алексей. «И что? Походные вышки теперь не нужны? Что же с ними делать? Зачем мы их столько сделали?» «Как не нужны?» — удивился Алексей Алексеевич Головин, выступавший главой военной разведки. «Ты видел, сколько его готовить к запуску? Так с него вон как далеко видно. Вышки-то зачем? А если враг спрятался? В лесу там или еще где, а если туман? А если шаром что станет?» «Нет, вышки походные очень нужны. Да и как ты что разглядишь на таком расстоянии? Даже в зрительную трубу мелкота одна». «Ну, если так...» — пожал плечами Долгоруков. «Именно так. Я бы на корпус по 2 таких шара ставил, чтобы постоянно один в воздухе висел, или даже 3, в дополнение к уже имеющимся командам вышек. Слышал, как Талалаев с Цин воюет. Только этими вышками и спасается. Они же на него постоянные засады устраивают по лесам да оврагам. Как что заприметит, сразу разъезд высылает проверить. Да шар, думаешь, ему не помог бы? Помог. Сильно бы помог. Но не позволил бы все засады обнаружить. А как с этим наблюдателем общаться? Чуть помедлив поинтересовался Долгоруков. Флажками. Или в футлярах скидывать записки. Но я думаю, лучше флажками. Или выдать ему фонарь со шторками. Пускай двоичным кодом передает сообщение и также их принимает. Выдал заготовку царевич. «А та беспроводная связь, о которой ты, Алексей Петрович, сказывал, она тут не пригодится?» «Нет, увы, ее нет пока. А когда будет, здоровая получится, тяжелая. Опыты пока идут неплохие, обнадеживающие. Но надежной связи добиться не удается. Впрочем, даже если все сложится, то меньше чем на 2 фургона все оборудование не погрузить. И ставить его побыстрее, да. Там только вышку собирать да подниматься с антенны муторно. Остальное как есть, с колес можно будет по задумке использовать. Однако полчаса минимум. Так, может, к шару антенну и цеплять? Его подняли, и ее заодно». Подал идею Голицын. «Надо проверить. Сегодня же отпишу, чтобы посмотрели, получится или нет». «А дальность у той связи какая выходит?» «А бог его знает. По идее, на 20 и на 40 верст можно передавать, и на 100. Да хоть на другой конец земного шара. Но на практике все не так-то и просто, увы». «Сейчас сколько?» 5 верст. «Мало. Очень мало. Но там с механизмом пока беда. Одну проблему решим, две новые вылезают. Поначалу, казалось бы, все очень просто, но...» — развел руками царевич.